Понятно, подготовь команду из тяжелых машин и танков. Нам нужно отвлечь его, и убедись, что никто с нашей стороны не погибнет. Последнее, что нам сейчас нужно, это потери. Понятно, сэр, кивнула она. Вы получите свою команду в течение часа. Она вышла и направилась в другое место, вероятно, чтобы подготовить команду. Как только она ушла, Питер вошел в комнату для совещаний, где никого не было. Через некоторое время Каллиста вернулась с несколькими мужчинами, среди которых был и Михаил. Все они установили свое оборудование и начали собирать информацию. Это заняло целый час, но, наконец, они закончили. «Сэр, вот местонахождение двух баз Фиска, а также некоторые другие данные, включая его последнее местонахождение». Питер хмыкнул. Каллиста немного неловко сдвинулась, казалось, она хотела что-то спросить, но боялась его. «В чем дело?» – спросил он бесстрастно, его глаза изучали информацию. Она прочистила горло и сказала: «Простите мою грубость, но, кто она?» – она спросила, указывая жестом на Фелицию рядом с ним. Питер нахмурился. «Ну, давайте просто покончим с этим, моя девушка». Простой ответ, который заставил Каллиста замолчать. Никто не стал спрашивать о Фелиции. Мудрый выбор, по его мнению. «План прост», – начал Питер. «Мы проникаем на объект, когда подтвердится, что Фиск там, находим его, и бам, мы закончили. Мне просто нужно добраться до него, остальное достаточно просто. Но мы, наша внешность слишком отличается, чтобы мы могли действовать как обычные наемники», – спросил один из них, а Петр жестом указал на Михаила. «Михаил может помочь с этим, верно, Михаил, Питер, конечно, не спрашивал, это был приказ, все это знали, а значит и он», – Михаил молча кивнул. «Так, теперь расходитесь, Фиск должен прибыть в час ночи, посмотрим, что можно сделать». Так они и сделали, все разошлись по своим делам, Питер и Фелиция остались, и как только дверь закрылась, Питер спросил ее: «Ну что, что ты думаешь?» Фелиция вздохнула, глядя вниз. «Ты владеешь преступной организацией, ты гангстер», он усмехнулся. «Нет, не совсем», спокойно объяснил он. Она поднялась со стула, на котором сидела, и посмотрела на него. «Тогда кто ты?» «Я бизнесмен», резко сказал Питер. «Разве не так все говорят?» «Да, но ты сказал, что это ложь». «Почему?» Питер пожал плечами. «Это маска, это способ скрыть, кто я на самом деле, но я не против рассказать тебе, даже Гвен не знает». Питер добавил немного специально для нее, что было ложью и правдой одновременно, но кого это, черт возьми, волновало. «Я уже некоторое время занимаюсь преступным миром, он должен быть в хороших руках, если мир хочет быть чем-то и не погибнуть. И ты думаешь, что твои руки достаточно хороши?» — спросила Фелиция, приподняв бровь, когда ставила одну ногу над другой. «Ну, я надеюсь на это», — он улыбнулся. «В любом случае», — медленно сказал Питер, — «что ты думаешь о том, чтобы стать моей королевой подземного мира?» «Боже, это звучит неправильно, но неважно. Твое кодовое имя будет Тундра, как тебе это?» «Конечно», — кивнула Фелиция, подыгрывая ему. «Она все равно была преступницей, но ты все равно будешь боссом, верно?» «Конечно. Зачем мне становиться твоей королевой и позволять тебе командовать мной?» Питер остановился и уставился на нее. «Ну», — сказал он низким голосом, приближаясь к ней. Затем, когда его маска исчезла, а его рука удержала ее на месте, он поцеловал ее. У Фелиции перехватило дыхание, и она слегка вздрогнула. «О боже, он нравится мне все больше», — удивленно подумала она. Когда он отступил, она посмотрела ему в глаза. «Ты уже моя королева, не так ли?» Фелиция покраснела. «Ну, конечно. Мне нравится, как ты стала послушным маленьким котенком». Питер хихикнул. «Так отличаешься от той высокомерной и могущественной вечно раздраженной сучки. Боже мой, ты только что назвал меня сукой?» — спросила Фелиция, скорее с любопытством, чем со злостью. В конце концов, она и сама понимала, что была в некотором роде стервой. «Ага», — рассмеялся Питер. Фелиция очень долго смотрела на него, и Питер не отступал. «Черт». Фелиция покраснела, удивляясь, почему она заводится, когда он так с ней обращается. Это как-то очень возбуждало ее. Ее хорошо контролируемая клептомания снова активизировалась, а глаза помутнели. «Черт». Ей нравилось, когда ее унижали. Но он только назвал ее сукой, а это не унижение. Ее тело напряглось, и вдруг ее внутренние инстинкты включились, и рука Фелиции уже тянулась вверх, чтобы притянуть его к себе. «Ты ублюдок», — пробормотала она, ее губы встретились с его губами. Он был ублюдком, потому что заставил ее чувствовать себя так. Она прижалась к нему всем телом, и Питер застонал. Она ухмыльнулась и прошептала ему на ухо: «А теперь поцелуй меня в ответ. Мы не должны». «Что, ты боишься, мускулы?» — поддразнила Фелиция. «Почему боишься поцелуев? Ты был довольно смелым». Она не успела закончить фразу, как его губы уже коснулись ее губ, и она застонала, когда он повалил ее на пол и обхватил руками. Ее ногти впились в его плечи, когда она пыталась притянуть его ближе. Через несколько секунд Питер отстранился. Он посмотрел на нее, и она посмотрела в ответ. «Я просто боюсь, что не смогу остановиться, поэтому я лучше не буду рисковать. Я не хочу причинять тебе боль. Мы можем, когда ты будешь готова». «О, ну, думаю, это можно понять. Тогда я сама позабочусь об этом», — прошептала она, снова наклоняясь. На этот раз Питер не терял времени даром. Его руки схватили ее за талию, пальцы впились в кожу, он притянул ее ближе, толкая ее назад, пока она не оказалась сидящей на столе. «Ах!» — пробормотал Питер, целуя ее шею. «Тебе нравится грубость?» Фелиция зарычала и почувствовала, как его язык лижет ее шею. «Да-да». Питер ухмыльнулся и двинулся вниз по ее телу, снова целуя ее. Он остановился, правда, не так легко, и посмотрел на нее, его глаза горели от вожделения. «В последний раз», — прохрипел он. «Ты уверена?» Фелиция тяжело дышала, задыхаясь. «Я очень уверена». «Хорошо», — сказал Питер, снова наклоняясь и целуя ее подбородок. «Потому что я собираюсь трахнуть тебя до потери сознания». Он схватил ее одежду и заставил ее исчезнуть в инвентаре. Он толкнул ее на стол, и как только она ударилась о дерево, его рот оказался на ее шее. «Гаах!» — вскрикнула она, и ее задница шлепнулась о стол. Фелиция облегченно зашипела, когда вдруг почувствовала, что на ней нет одежды. Она посмотрела вниз и увидела себя голой. Она покраснела сильнее, чем когда-либо, и ее сердце заколотилось в груди. «Питер, может, нам стоит обдумать это? Слишком поздно». Глава 105. «Слишком поздно 2. «Слишком поздно», — сказал Питер, и Фелиция почувствовала, как ее сердце заколотилось в груди. Она боялась, действительно боялась. Но потом, вспомнив, что он не был плохим парнем, точнее, был, но это не имело значения. Он был добр к ней, и она хотела развития их отношений, хотя они встречались всего полтора дня. Ей было все равно, насколько он красив или какие у него мышцы. Он все равно ей нравился. Но было что-то в том, как он смотрел на нее сейчас, что говорило ей о другом. У него было такое выражение лица, которое заставляло ее думать о странных вещах. Когда ее щеки приобрели розовый оттенок, она поняла, что в его глазах она увидела желание и похоть. Ее взгляд упал на его губы, которые казались такими близкими к ее губам, и, наклонив голову, она подалась вперед и поцеловала его. Поцелуй продолжался некоторое время, их языки переплелись, а руки Фелиции обвились вокруг его шеи, и она притянула его ближе к себе. Ее тело было полностью обнажено, но Фелиции сейчас было все равно. Холодный стол под ней заставил мурашки поползти по ее коже, когда Питер провел рукой по ее талии и схватился за одну из ее груди. Она выгнула спину, когда давление его пальцев усилилось, а он сжал и начал дразнил ее сосок. Она застонала ему в рот, и он отстранился от поцелуя. Питер отстранился, чтобы как следует рассмотреть ее тело. Ее большая грудь, которую стесняла одежда, наконец-то была полностью обнажена и предстала перед миром во всей своей красе, двигаясь вверх и вниз благодаря ее дыханию. Ее живот был плоским и стройным, хотя в нем еще оставалось немного детского жира. Глаза Фелиции были прикрыты, но она медленно открыла их, наблюдая за тем, как взгляд Питера путешествует по ее телу. Его глаза проследили весь путь до ее лица, где она улыбнулась и подмигнула. В его глазах больше не было колебаний, когда он поднял руки к ее груди, сжал поочередно каждую грудь, а затем снова спустился к животу. Фелиция тихо застонала, когда он коснулся ее живота, проводя пальцем по изгибам ее пупка и делая круговые движения вокруг. Затем Питер наклонился еще ближе и поцеловал ее между ног. Он облизывал и посасывал ее нижние губы, а она лежала на столе, откинув голову назад, в то время как удовольствие проносилось по ее телу. Ноги Фелиции слегка раздвинулись, чтобы дать ему больше доступа, и он быстро вошел в нее, облизывая внутреннюю поверхность бедер, пока она извивалась от его языка. Его рот нашел ее клитор и втянул его в рот, посылая волны экстаза вверх по ее позвоночнику. От наслаждения ее тело задрожало, а руки крепко ухватились за край стола. Ее ногти впились в дерево, оставляя следы. Наконец она почувствовала, что дразнящие движения закончились, когда его язык проник внутрь ее киски. Мгновение спустя она взорвалась. Это был долгий мощный оргазм, который пронесся волнами по всему ее телу, заставляя ее кричать от удовольствия, заполнившего каждый дюйм ее существа. И когда она наконец перестала кончать, она поняла, что Питер все еще работает над ее киской. Фелиция вдруг тоже кое-что поняла. Они были в комнате для совещаний, и она была уверена, что дверь не заперта. Любой мог войти и увидеть их. Фелиция задрожала. Это вызвало какой-то извращенный трепет по всему ее существу. Он собирался трахнуть ее на столе на глазах у всех, с той лишь разницей, что все могли, во-первых, не смотреть, а во-вторых, даже не знать, что это происходит. Через несколько мгновений после того, как она пришла в себя, Питер поднялся со стола. Фелиция отпустила стол и села, ее волосы упали вперед, когда она повернулась к нему. Питер просто положил свою одежду в инвентарь, и через мгновение он был полностью обнажен. Фелиция тихонько вздохнула, когда его член появился на свет, и ее взгляд остановился на нем. Он был толстым и твердым, стоял прямо. Он также был большим, с обхватом, который заставил ее мысли унестись далеко в страну воображения и возбуждения. Но именно вены и головка заставили Фелицию снова вздрогнуть. Он был похож на гриб, с прожилками по всей длине ствола и головки, и блестел от прикулянта. Питер шагнул к ней, его член подпрыгивал в такт его движением. Наряду с возбуждением Фелиция снова почувствовала страх. Она вспомнила, как в прошлый раз ее чуть не изнасиловали. Она испуганно нахмурила брови, и Питер остановился перед ней. Он посмотрел на нее сверху вниз, затем наклонился вперед и легонько прикусил ее губы. После коротких поцелуев он поцеловал ее в шею. «Не волнуйся, я не такой, как этот сукин сын», — заверил он ее. «Это твой первый раз, поэтому я не буду говорить, что тебе не будет больно». «Будет, но я буду настолько нежен, насколько смогу». Фелиция медленно кивнула, и Питер поцеловал ее щеку, мочку уха, линию челюсти, а затем подбородок. Он снова перешел к ее шее, и Фелиция тихо застонала, когда его губы коснулись ее кожи. «Ну, это место может быть слишком неудобным для тебя», – прошептал Питер, и через мгновение она оказалась на теплой и мягкой кровати. Питер продолжал целовать ее кожу, но она оттолкнула его и села, немного смутившись. «Я хочу сделать это», – пробормотала Фелиция, глядя на его покрытое венами чудовище. «Что сделать?» – спросил Питер, притворяясь невеждой. Фелиция игриво шлепнула его по плечу, а затем дрожащей рукой взяла его член. Она крепко обхватила ствол, удивляясь его размеру и тому, как легко она могла обхватить его пальцами. «О, так вот о чем ты говоришь, да?» – пробормотал Питер и откинулся назад. Фелиция сделала несколько легких поглаживаний его члена, чувствуя, как вены пульсируют своими пальцами. Питер тяжело вздохнул и перевернулся на спину. Другая рука Фелиции блуждала по ее низу. Она волновалась. Влезет ли он вообще, не будет ли больно? По правде говоря, она никогда не видела член парня так близко после ее попытки изнасилования, не говоря уже о том, чтобы дотронуться до него, и она подумала, не стоит ли ей спросить совета у кого-нибудь. Она подумала о том, чтобы спросить у мамы, но потом вспомнила, что ее маму похитили, а она вместо этого собиралась заняться сексом со своим парнем. Фелиция почувствовала, как стыд охватил ее тело, но она только вздохнула и опустилась ниже, открыв рот. Фелиция облизала верхнюю губу, гадая, как это делается. Питер застонал, когда она взяла его член в рот и провела языком по его кончику. «Осторожнее с зубами», – простонал Питер, и Фелиция подчинилась. Она тщательно вылизывала его член от основания до кончика, не торопясь и используя язык так, как она всегда представляла себе, когда была моложе. У Фелиции было много практики в использовании языка на разных женщинах, так что это было не так уж сложно. Разница была только между киской и членом. Фелиция приподнялась и открыла рот, чтобы взять его кончик в рот. Она сосала его, как леденец, и Питер громко застонал, почти упав обратно на кровать. Фелиция тихонько застонала, двигая головой вверх-вниз, посасывая несколько дюймов его члена. Затем, через некоторое время, будучи смелее, чем раньше, она попыталась полностью взять его в рот. Фелиция поморщилась, когда кончик прошел мимо ее губ, но Питер потянулся вниз и взял ее за голову, помогая направлять ее дальше. Вскоре кончик оказался в ее горле, и она начала медленно покачивать головой вверх-вниз. Она чувствовала сопротивление его члена, проникающего в ее горло, и думала, войдет ли он в нее до конца. Питер потянулся вверх и начал играть с ее грудью, и Фелиция громко застонала по его члену. Ее собственные соски уже были твердыми, и она не могла дождаться, когда ее киску оттрахают. Это было бы приятно, верно? Ее язык был занят, и она училась сосать ему как следует. Фелиция изо всех сил закрывала глаза, наслаждаясь вкусом его слизи на языке и ощущением его члена, скользящего в ее рот и обратно. Руки Питера были по всему ее телу, трогали, ощупывали. Он исследовал ее, и от одного осознания того, что он хочет ее, она становилась еще более влажной. Вскоре Питер оторвал ее от своего члена, и Фелиция застонала, когда он снова повалил ее на кровать. «Тебе это нравится, не так ли?» – спросил Питер. «Да», – ответила Фелиция, краснея, когда он двинулся вниз по ее телу. Питер ухватился за ее задницу и приподнял ее, а затем усадил ее на себя. Фелиция ахнула, когда кончик его члена потерся о ее пизду. Ощущение было странным, но приятным. Питер наклонился и страстно поцеловал ее. Затем он положил руки ей на бедра и направил ее вниз. Фелиция застонала, почувствовав, как головка его члена прижалась к ее складочкам, натирая клитор и раздвигая ее губы. Она была достаточно мокрой, она знала, но страх все еще присутствовал. Фелиция двигалась вниз, пока яйца Питера не уперлись в ее задницу. Она оглянулась на него и увидела в его глазах чистую похоть. Она уставилась на его член, наблюдая, как головка проникает внутрь, дюйм за дюймом, проникая в ее киску. Фелиция тихо застонала, когда почувствовала, как его член прижался к ее киске, и напряглась. «Эй, расслабься», – прошептал Питер, поглаживая ее сочную попку. Фелиция так и сделала, и Питер продвинулся еще немного. Фелиция вскрикнула, когда член Питера проткнул ее девственную плеву, разорвал ее и вошел в ее киску. Прошло несколько секунд, а затем Питер толкнулся вперед, преодолевая барьер, и вошел внутрь. Фелиция вскрикнула, когда член Питера вошел в нее, и он быстро обхватил ее руками, крепко и нежно прижимая к себе. «Ах!» – тихо вскрикнула Фелиция. Питер остановился, когда его член полностью вошел в нее, и дал ей привыкнуть. На его члене остались следы крови, но это было не очень много, и ей было не очень больно. Фелиция расслабилась, и Питер начал двигать бедрами, медленно и нежно трахая ее киску. Он периодически потирал ее клитор, и Фелиция тихо стонала, чувствуя, как его член движется внутри нее. Руки Питера прошлись по всему ее телу, и он начал целовать ее шею, уши и плечи. «Может, мне двигаться быстрее?» – спросил он ее. «Может быть», – ответила Фелиция, задыхаясь. Питер начал наступать на нее сильнее, и Фелиция громко стонала каждый раз, когда он входил в нее. Она схватила его за руки, пытаясь оттолкнуть, но это только подстегнуло его еще сильнее. Грудь Фелиции дико подпрыгивала, когда он входил в нее, и она чувствовала, как нарастает давление. Ее ногти впились в его руки, и она почувствовала, как удовольствие разливается по всему телу, когда она кончает. По какой-то причине ее киска не чувствовала боли. Питер сказал бы, что это из-за интимного исцеления. Когда она кончила, Фелиция обвила ногами талию Питера, пытаясь заставить его войти в нее глубже, и почувствовала, как он пульсирует внутри нее. И тут Питер тоже кончил, выплеснув свою сперму в ее киску. Фелиция вскрикнула и снова кончила, на этот раз сильнее, чем в прошлый раз. Она открыла глаза и увидела, что Питер смотрит на нее. «Ты только что...» Она задыхалась. «Внутри меня. Не волнуйся, ты не забеременеешь, пока я этого не захочу», — сказал Питер. У Фелиции почему-то перехватило дыхание, а глаза затуманились. Это было потрясающе. «Я так долго этого ждала». Она слабо улыбнулась. «Хаэм?» Питер с любопытством нахмурился. «Но мы только начали». «А?» — воскликнула она. Питер сел и положил ее на кровать, прижимая к себе. Затем он наклонился, чтобы поцеловать ее, его член выскользнул из ее киски. Фелиция вздохнула, почувствовав его поцелуй, а затем Питер опустился на ее колени, его член прижался к губам ее киски. «Что ты делаешь?» – спросила она. «Готовлюсь трахнуть тебя», – ответил Питер. «Тебе это понравится, обещаю». Он двигался медленно, и Фелиция тихо застонала, когда его член снова вошел в нее. В этот раз это было даже лучше, чем в первый, так как она почувствовала, как весь член Питера растягивает ее. Она почувствовала, как в нее входит еще больше его члена, и застонала. «Боже, какой ты большой!» – смогла произнести Фелиция. «Прости», – засмеялся Питер. «Я знаю, что я монстр». Она закатила глаза и обхватила ногами его талию. «Мне все равно. Просто продолжай трахать меня». Фелиция застонала, а затем снова достигла кульминации. Глава 106. Слишком поздно 3. Глаза Фелиции открылись, и первое, что она увидела, был красивый образ Питера. Ее рука лежала на его груди, а щека была прижата к его плечу. Его глаза были закрыты, и казалось, что он спит. Фелиция улыбнулась, затем наклонилась и нежно поцеловала его в щеку. «Доброе утро», – тихо сказала она. Питер открыл глаза и сонно улыбнулся Фелиции. «Доброе утро». Он снова закрыл глаза. «Я рада, что ты здесь, со мной», – неожиданно для себя сказала она. Питер удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Вместо этого он наклонил голову, приглашая ее продолжать. «Есть так много вещей, которые я не знаю о тебе, Питер», – серьезно начала Фелиция. «Знаешь, вся эта история с организацией, а потом твои способности. Я знаю, что ты скрываешь еще больше». «Все в порядке, Фелиция», – ответил Питер с забавной улыбкой. «У каждого есть свои секреты, я уверен, что у тебя тоже». Фелиция покраснела, вспомнив, что у нее действительно есть свои секреты, но она еще не была уверена, что готова признаться в этом. «Не такие, как у тебя», – прошептала она. «Правда?» – спросил Питер, приподняв бровь. «Ну», – Фелиция покраснела еще сильнее. «Я имею в виду, просто, я просто. Ну, ты не обязана говорить это, если не хочешь», – Питер прервал. «Если ты предпочитаешь не продолжать сейчас», – Фелиция покачала головой. «Нет», – тихо сказала она. «Все в порядке. Просто, ну, я думаю, мы можем поговорить об этом позже. Конечно, я могу подождать. Я знал, что ты что-то скрываешь, когда ты так неожиданно упомянула Кингпина», — усмехнулся Питер, слегка чмокнув ее в губы. «Обычная школьница не должна знать такие вещи». Фелиция ничего не сказала. «Она расскажет ему позже, как обещала только что. Ты тоже мне расскажешь», — мягко приказала она. Питер кивнул, и на некоторое время они погрузились в тишину. Когда Питер наконец снова заговорил, его голос был спокойным, но напряженным. «Что ты думаешь о прошлой ночи?» Фелиция тяжело сглотнула. «Мне понравилось». «Правда?» – с любопытством спросил Питер, пристально глядя на нее. Румянец вернулся на ее щеки. «Да», – он усмехнулся. «Это хорошо». Он крепко обнял ее обнаженное тело, заставив ее вспомнить, что они были голыми после вчерашнего вечера. Вчера у нее впервые был секс с Питером, и она почувствовала, что становится еще более влажной от воспоминаний. «Это было потрясающе», — должна была сказать она, если бы только этот ублюдок не испортил ей все тогда. Но она не жалела об этом. В конце концов, как бы еще она смогла встретиться и сделать это с Питером? Питер улыбнулся ей и нежно поцеловал. «Я рад», — пробормотал он. «Нам, наверное, пора одеваться». Фелиция согласилась и стянула с них одеяло. Она села и проверила свою киску, так как это был ее первый раз. Она чувствовала на себе взгляд Питера. Она ахнула от удивления, увидев то, что увидела. Ее киска была опухшей и красной от того, что ее так много трахали прошлой ночью, но она не чувствовала боли. На самом деле, она чувствовала легкое тепло в своей киске, и там еще оставалось немного смазки. Она никогда не думала об этом раньше, но ее возбуждала мысль о том, что Питер находится внутри нее. То, что они не использовали никакой защиты, казалось, не имело значения. Фелиция покраснела при этой мысли. Она встала с кровати и подошла к комоду, куда положила свои трусики. «Подождите, они были у нее дома, в ее комнате?» «Ах, да, портал Питера». Пока она искала одежду, она заметила, что Питер наблюдает за ней с серьезным выражением лица. «Ты в порядке?» – спросил он ее. «Это был твой первый раз, ты в порядке?» Фелиция не могла не улыбнуться ему. «Я в порядке, все отлично», сказала она ему честно. «Хочешь пойти со мной в душ?» Питер охотно кивнул, и она повела его в свою ванную. Она быстро вымылась, и они оба высушились. Затем она помогла ему выбрать пару боксеров и футболку. Когда он закончил одеваться, он вернулся и увидел, что она сидит на краю кровати и смотрит на рамку с фотографией. «Это?» – с любопытством спросил Питер. «Моя мама», – печально вздохнула Фелиция. «Мы должны пойти и найти ее». «Нет, да, пойдем», – сказал он ей. Они тоже должны быть готовы. Питер вздохнул, им снова придется переодеваться. Черт, он должен был просто заставить ее надеть свой костюм. Он быстро вызвал свой костюм, в то время как она должна была надеть его, да еще и на его глазах. Питер должен был признать, что она была чертовски соблазнительна. В ее теле было все, что только может пожелать мужчина. Но это было не все, особенно для него. Ему нравилось не только ее тело, но и все в ней в целом. Он понял это, проведя с ней некоторое время. Именно она заставила его забыть о разрыве с Гвен, и никто другой, поэтому он был очень привязан к ней, поскольку, похоже, она была единственной. У него есть Юри, конечно, и еще была Мэй, но Питер не хотел, чтобы они беспокоились о том, через что он проходит. Не то чтобы он хотел беспокоить и Фелицию. Питер покачал головой, сейчас было не время для этого дерьма. Ему также нужно было поскорее помириться с Гвен. Ему надоело ждать. Кроме этого, Питер решил одну вещь. Он не собирался лгать о гареме ни одной из своих девушек. Да, он расскажет об этом Фелиции, как только она поведает ему о своей личности черной кошки. Все это потому, что с него хватит сердечных страданий. Он не хотел, чтобы кто-то из его потенциальных возлюбленных расстался с ним только потому, что не знал, что у него есть гарем. Питер не хотел повторения ситуации с Гвен. «Пойдем», — сказала Фелиция. Похоже, она была готова. «Должна сказать, что я очень завидую твоему костюму. Он появляется и исчезает, стоит тебе только подумать». Питер улыбнулся, глядя на нее, затем открыл портал, взял ее за руку и провел через него. Они оказались на другой стороне. Это была комната для совещаний, и Каллиста была там, предположительно ожидая Питера. «Хозяин», — поклонилась она, увидев его. «Хаэм», — хмыкнул Питер, пренебрежительно махнув рукой. «Зови остальных». План был прост. Питер и Фелиция собирались телепортироваться прямо в офис Фиска, а остальные, они проникнут внутрь и вызовут хаос, чтобы все внимание было сосредоточено на них, а не на Питере и Фелиции. Тем временем Питер и Фелиция допросят Фиска, заставит его заговорить и рассказать им о том, где находится мама Фелиции. Это был простой план. В него не было вложено много мыслей. Почему? Потому что Питеру было все равно, ведь он мог просто справиться с этим в одиночку. Но тогда зачем он это делал? Потому что он хотел, чтобы эти марлоки научились чему-то. Они не были особыми шпионами или солдатами. Они нуждались в обучении. После объяснения некоторых вещей, они отправились на свое первое задание. Питер подождал некоторое время, пока команда не заняла свои позиции. Он был на связи с Каллиста, и она постоянно информировала его о ситуации. Когда внутри начались беспорядки, чтобы отвлечь внимание, Питер открыл портал прямо в офис Фиска и прошел через него вместе с Фелицией. Фиск, один из крупнейших криминальных авторитетов, сидел на своем стуле, уставившись на него, поскольку Питер в буквальном смысле открыл перед ним портал. Когда Фелиция вошла, Питер закрыл портал. Затем он открыл порталы для тех членов команды, которые, по словам Каллиста, почувствовали возбуждение и спрятались в здании. Питер закрыл порталы, как только они прошли. Почему он только телепортировал их? Просто потому, что теперь, когда они исчезли внутри здания, охрана потратит некоторое время на их поиски, прежде чем поймет, что что-то не так. Но к тому времени он уже закончит с этим делом. «Мистер Фиск», — сказал Питер, начиная разговор. Фиск ничего не сказал и только уставился на него. «Хаэм, мы не разговариваем». «Да», — сказал он. Фиск по-прежнему ничего не ответил. Питер вздохнул. «Фелиция, детка», — Питер повернулся, чтобы посмотреть на нее, и осторожно взял ее за руку. «Закрой глаза и повернись, пожалуйста». Фелиция бросила на него пытливый взгляд, но все равно сделала то, о чем ее просили. Как только она повернулась, Питер врезался по разуму Фиска с помощью экстрасенсорной магии. Фиск, наконец, проявил некоторую реакцию и скорчил гримасу. Питер стал рыться в воспоминаниях. Было отвратительно копаться в воспоминаниях этой жирной свиньи, но Питер все равно должен был это сделать. Когда он нашел то, что искал, Питер надавил на мозг ублюдка, и через секунду глаза Фиска расширились. Вероятно, он понял, что сейчас произойдет. Тогда больной ублюдок ухмыльнулся в последний раз. «Слишком поздно», — сказал он, и его мозг взорвался, и кровь брызнула из глазниц Фиска. Его нос, рот, глаза, уши, везде. Гораздо более крупный человек уже собирался упасть, но Питер открыл портал и отправил его в пустыню, под открытое небо. Затем, Когда этот шкаф начал падать, Питер просто разрезал его надвое, снова используя портал. Фиск упал на песок, его части тела и кровь разлетелись вокруг. «Пойдем», — сказал Питер Фелиции. «Давай, пойдем». Он стиснул зубы. «Не может быть, этого не может быть». Глава 107. Слишком поздно 4. Фелиция Харди отвернулась и закрыла глаза, когда Питер сказал ей сделать это. Она знала, что он собирается допросить Кингпина, и не хотела видеть, что он будет делать. Она была уверена, что он победит Кингпина, если дело дойдет до драки, ведь Питер уже не раз показывал, что он силен. А Кингпин, насколько она знала, был обычным человеком. Пока она стояла там с закрытыми глазами, мысли Фелиции начали блуждать по кругу, в конце концов, переключившись на ее маму. В частности, к одному воспоминанию, где они с мамой веселились в парке. За ними гналась белка, пытаясь украсть еду, которую они купили на ближайшем рынке. Это было глупо и смешно, но Фелиция очень скучала по тем временам, ведь ее мама потом почти никогда не разговаривала с ней. Она просто была занята своей работой, оправдываясь тем, что делает это для Фелиции. Фелиции было наплевать на деньги, она могла легко их получить, она просто хотела, чтобы мама проводила с ней больше времени. Она поняла это особенно после того, как ее маму похитил Кингпин. «Пойдем», — голос Питера вывел ее из задумчивости. «Давай, пошли». Он не смотрел на нее, и казалось, что с его голосом что-то не так. «С тобой все в порядке?» — спросила она, обеспокоенная. «Что-то случилось». Питер покачал головой и снова посмотрел на Фелицию. Его лицо было лишено эмоций, по крайней мере, та часть, которую она могла видеть, но опять же, в этом облике он всегда был таким. «Я в порядке», — сказал он, но вид у него все равно был какой-то не такой. Он отвернулся от нее и пошел к только что открытому порталу, держа его открытым, чтобы она могла войти. Фелиция шагнула в портал, и он сразу же закрыл его. Они оказались в комнате, в которой, похоже, стояла кровать, но никого не было. Стены были ей незнакомы. «Где мы находимся?» — спросила Фелиция, оглядываясь по сторонам. Раздался вздох Питера. «Мне жаль, Фелиция». Фелиция нахмурилась. «Прости, за что, твоя мама? Она умерла». Фелиция вздрогнула и сделала шаг назад. «Это не может быть правдой. Ее мама была жива, верно? Они собирались спасти ее. Но опять же, Питер никогда раньше не лгал ей». «Ты шутишь, да?» Ее голос слегка дрожал. «Я бы хотел, чтобы это было так». Фелиция почувствовала, что ее колени слабеют, боль захлестнула ее. Она попыталась бежать и искать маму, но ноги подвели ее, и она упала на пол, боль усилилась. «Нет», — прошептала она, ее голос срывался. «Мама тоже». Питер опустился рядом с ней на колени, положив руку ей на плечо. Затем он поднял ее и помог ей сесть на кровать. Фелиция даже не понимала, что он делает, ее глаза были нечитаемы, а лицо лишено выражения. Ее сознание опасно пульсировало, и что-то билось в ее сердце. Она чувствовала себя пустой оболочкой. «Мама», — произнесла она дрожащим голосом. Питер кивнул, снимая маску и открывая свое лицо, которое выглядело усталым до невозможности. Не потому, что он устал, а из-за чего-то другого. «Мне жаль, Фелиция». Он вздохнул, обняв ее за плечи. «Мне жаль, что я не смог ничего сделать». Фелиция почувствовала слезы на глазах, и у нее началась гипервентиляция. Ей казалось, что она сломается, что она больше не сможет этого выносить. Это было так больно. Тот факт, что ее мама умерла, что она могла быть причиной этого, что она опоздала. Если бы только она была быстрее, если бы только они были быстрее. «Почему? Почему? Почему это произошло? Почему?» Фелиция закричала во всю силу своих легких, кричала так громко, как только могла, выпуская наружу все, что держала внутри. Ей было наплевать на всех, даже на себя. Она просто плакала, и плакала до боли в горле, пока не осталось ничего. Питер оставался с Фелицией некоторое время. Он сидел на краю кровати, обнимал ее, утешал, пока она не успокоилась. В конце концов, ее дыхание замедлилось, и она перестала всхлипывать. «Питер, могу я увидеться с ней?» — спросила она тихим голосом. «Могу я увидеть маму?» «Конечно». Он не был уверен, поможет ли это ее разуму, но знал, что если не показать, будет еще хуже. Питер поднял Фелицию, которая все еще сидела на кровати, и вынес ее из комнаты, через другой портал и в другое место. На этот раз оно находилось посреди пустыни. Было темно, Солнце садилось за горизонт, отбрасывая тени на все вокруг. Фелиция, конечно, ничего не заметила. Питер просто подошел к тому месту, где была ее мама, к тому месту, которое он помнил из воспоминаний Фиска. Там, перед ними, лежала ее мама. Во всяком случае, там было тело. Руки Фелиции потянулись к маме, желая обнять ее, прижать к себе, сказать, что все в порядке, и что она ее не винит. Но она не могла, потому что ее мама была мертва. Мертва, и она ничего не могла с этим поделать. Фелиция почувствовала, что ее мир рушится вокруг нее, реальность действительно стала реальностью. Все ее сомнения, надежды на то, что ее мама может быть жива, исчезли. Она увидела тело мамы и все поняла. После этого она ничего не помнила, все было как в тумане, и все, что она чувствовала, это боль. И эта боль заставила ее сойти с ума. Она была такой реальной, так больно. Она слышала слова своей мамы, слышала, как она смеется над ней, видела ее улыбку, слышала, как она говорит, слышала, как она ворчит на нее, отчитывает ее, говорит ей быть ответственной, перестать играть. Фелиция вспомнила свою маму, и ей стало больно. Она не могла принять правду. Питер, с другой стороны, сделал звонок. Это место находилось посреди пустыни, но открыть небольшой портал для передачи сигналов не составило труда. Звонок прошел. «Привет, Пит, как дела?» В голосе Джорджа звучали усталые нотки. «Джордж», вздохнул Питер, «я отправлю местоположение. Приведи команду. Назначь случайного свидетеля. Поучи дело». Джордж некоторое время молчал, прежде чем сказать. «Понял. Хорошо». Питер отключил связь и положил телефон в карман, отправив местоположение. Фелиция. Он опустился перед ней на колени, чувствуя вину за то, что не был достаточно быстр. Он должен был сделать это вместо того, чтобы трахать ее прошлой ночью. Его пассивность в этой ситуации была непростительна. «Мне так жаль, Фелиция», он говорил, его голос был низким и печальным. «Это моя вина». Фелиция просто смотрела на него, не в силах ничего сказать. Казалось, она ничего не слышала, как будто она застряла где-то. Питер снова вздохнул и телепортировал ее в комнату. Он уложил ее на кровать. «Я скоро вернусь», сказал он, поцеловал ее в лоб, а затем наложил на нее заклинание, которое, естественно, заставит ее заснуть через 2 минуты, чтобы она не подумала, что это что-то подозрительное. Затем он снова открыл портал в пустыню, только на этот раз его костюм был костюмом Человека-паука. Он пошел вперед и стер все улики, которые могли быть связаны с тем, что он или Фелиция когда-либо были здесь. Затем он стал невидимым и стал ждать появления Джорджа. Все это время Питер думал о всякой всячине. Он только что убил Кингпина. Это, несомненно, вызовет хаос в криминальной части мира, поскольку Фиск занимался этим, даже контролировал его. Теперь все может выйти из-под контроля, если новость о смерти Фиска станет известна. Было открыто место для захвата, и это вызвало бы хаос. Питеру нужен был Кингпин, сидящий на своем месте, и у него был как раз такой человек на примете. Но убедить его будет непросто, ему также придется убедиться, что он не воспользуется положением для чего-то другого, или для личной выгоды. В конце концов, позже он займет место, и этот новый вор в законе должен был работать с ним, если он хотел этого. Питер отправится вербовать их позже. Через некоторое время прибыл Джордж с командой, и они начали исследовать местность. Питер был невидим и парил в воздухе. Когда у него появилась возможность, он толкнул Джорджа в зеркальное измерение и вошел внутрь вместе с ним. «Что за?» Джордж был поражен, но его голова быстро повернулась, и его рука пошла к пистолету, прежде чем он вынул его, настороженно оглядываясь вокруг. «Кто ты, черт возьми, такой?» «Это я, Джордж», спокойно ответил Питер. «Не паникуй». Джордж расслабился, опустив пистолет. «Да ладно, парень, ты буквально напугал меня до смерти. Если бы ты был кем-то другим, я бы выстрелил тебя». «Да, я знаю», хихикнул Питер, но его голос был лишен веселья. «Что случилось?» – спросил Джордж, рассматривая зеркальное измерение. Он выглядел удивленным, но не сильно. «Ну», – вздохнул Питер. «Для начала, Кингпин убил ту женщину». Джордж моргнул. «Что?» «Она работала его адвокатом, и когда она оказалась ему не нужна, он расправился с ней. Наверное, что-то вроде она слишком много знает или что-то в этом роде». Питер был недоволен, когда говорил об этом. Джордж молча уставился на него. «Ты не выглядишь нормальным». «Я не в порядке», усмехнулся Питер. «Она мама моей девушки, и я не смог ничего сделать, чтобы спасти ее. Джордж прищурил глаза в замешательстве. «Моей другой, девушка. О, я вижу. Мне жаль это слышать». Питер только пренебрежительно машет рукой. «Не беспокойся об этом». Неловкое молчание спустя, Джордж не мог удержаться от вопроса. В конце концов, он был отцом, и он мог видеть, что его дочь больше не грустит. «Когда ты собираешься поговорить с Гвен?» Питер говорил без колебаний. «Раньше, чем ты думаешь, Джордж, так что не волнуйся». Джордж вздохнул. «Что ты хочешь, чтобы я сделал с этой ситуацией? Просто разберись с ней побыстрее, нужны ее похороны как можно скорее». Питер не хотел, чтобы Фелиция слишком сильно страдала от этого. Он знал, каково это, потерять мать, и не хотел, чтобы она долго чувствовала себя несчастной. Конечно, скорбь была частью процесса, но не должно было пройти слишком много времени, прежде чем он поможет ей. Конечно, рана будет там, пустота, боль, печаль, чувство вины. Но, по крайней мере, она все еще сможет функционировать как человек. Хорошо, спасибо. Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать. Ах да, еще одна вещь, вспомнил Питер. Кингпин мертв. Что? Воскликнул Джордж. Как? Тебе не нужно этого знать, поспешно ответил Питер. Он мертв. И он останется таким. Не задавай никаких вопросов и держи его смерть в тайне. Мне нужно что-то предпринять. Мы же не хотим, чтобы сейчас начался хаос. Джордж вздохнул. Хорошо, я не скажу ни слова. Спасибо. Питер открыл портал наружу, и Джордж вышел. Питер, в свою очередь, открыл портал в свою комнату. Он положил туда Фелицию, чтобы она могла поспать и подлечиться. Он посмотрел на ее лицо. На нем были высохшие слезы. Неужели она снова плакала перед сном? Питер покачал головой, не обращая внимания. Она заслужила отдых, и Питер знал, что ей он нужен больше, чем ему. Ее раны были очень глубокими, и она наверняка пыталась скрыть их. Люди справляются с горем по-разному. Некоторые люди могут много пить или наедаться до беспамятства. Другие могут просто запереться в своей комнате или даже в ванной. Да, странные конкретные примеры, но суть вы поняли. Но была одна вещь, которая была важна в данный момент – исцеление. Ей было трудно исцелиться самой, и Питер знал ее лучше, чем кто-либо другой. В конце концов, вы привыкаете жить с этим, и никогда не можешь с этим смириться, потому что этого никогда не произойдет, но это постепенно ослабевает. Поэтому он понимал, что ей сейчас нужно – отдых. Он закрыл дверь, а затем посмотрел на свой телефон. Ему нужно было позвонить Мэй и попросить ее прийти домой пораньше, чтобы он мог кое-что объяснить. С этого момента Фелиция будет жить у них. Питер не мог рисковать, оставляя ее одну. Кто знает, какие глупости она может наделать. Что ж, посмотрим, как все пойдет. Глава 108. Разгрузка. Питер сел на кровати и уставился на лицо Фелиции, увидев, что она проснулась. Он никогда еще не видел ее такой бледной и осунувшейся. Она была призраком самой себя, тенью себя прежней. Ее глаза были впалыми, полными страха и печали. Он обнял ее и притянул к себе. «Это был не сон, да?» – спросила Фелиция. «Мама действительно». Ее глаза заслезились, но она успокоила себя, показав силу. «Да», – сказал ей Питер. «Я знаю». Фелиция прижалась к нему крепче, чем когда-либо прежде. «Почему ты здесь? Чего ты хочешь? Ты должен идти домой?» «Нет, я не оставлю тебя одну, Фел», — мягко сказал Питер. «И ты в моей комнате». Она посмотрела ему в глаза. Он видел в них боль. Страдание, которое он испытывал, было почти осязаемым. Ему захотелось забрать у нее все это, чтобы вернуть ей хоть какое-то ощущение нормальности в этой ужасной ситуации. Но он не мог. Не сейчас. Поэтому Питер улыбнулся и поцеловал ее в лоб. «Мы отправляемся в путешествие», сказал он ей без обиняков. «Я даже не шучу. Ее похороны. Это займет некоторое время. Я собираюсь отвезти тебя куда-нибудь, но не обсуждается». Питер остановил ее, приложив палец к губам. «Тебе нужно отвлечься от всего этого, Хаэм». Фелиция кивнула с отстраненным видом. «Тогда ладно, куда мы собираемся?» Он усмехнулся, хотя в его улыбке не было особого веселья. «Это сюрприз», — загадочно сказал он. Хотя на самом деле Питер и сам не знал. Он только сейчас об этом подумал, поэтому у него еще не было никакого места в голове. Но он обязательно что-нибудь придумает. Он повернулся к Фелиции и обнаружил, что она даже не обращает на него внимания. Он вздохнул. Он совсем не разбирался во всем этом. Поэтому он делал все, что приходило в голову. «Ну, она не плачет, так что это уже начало, я думаю», — подумал он с натянутой улыбкой. Питер проводил с ней все больше времени, и в этот момент он наложил на нее заклинание, заставившее ее заснуть. Ему было неловко так поступать, но он решил, что так будет лучше для ее выздоровления. Питер понимал, что не сможет утешать ее вечно, но это было лучше, чем ничего. Он знал это, потому что сам прошел через подобное, когда умерла его мать, и он помнил, как это было тяжело. Большую часть времени он проводил во сне, хотя Питер знал, что горе у всех протекает по-разному, сон все-таки должен был помочь, верно. На самом деле, он действительно много времени проводил во сне. В любом случае, вздохнул Питер, вставая и нежно целуя ее в губы. Пора разобраться с ситуацией с Фиском. Он открыл портал и прошел через него, когда на его теле появился костюм. Не тот, что был у Человека-паука, а тот, который он использовал как грей, его злодейская личность. После этого Питер отправился к Каллисто. Он спросил у кого-то, где она, и узнал, что она, по-видимому, в своей комнате. Он подошел к ее комнате и без стука открыл дверь. Дверь была заперта, но отперлась по мановению руки. Когда он вошел в комнату, то потерял дар речи. Каллисто лежала на кровати, совершенно голая, опустив руку на свою киску, и тихо стонала, время от времени глубоко вздыхая. Питер закрыл дверь, не сводя глаз с ее пальцев, которые были внутри ее киски. «Что ты делаешь?» – тихо спросил Питер, наблюдая за тем, как ее палец входит и выходит из ее влагалища. Его член становился все тверже, и он вздохнул. Он не собирался этого делать, не сейчас. «Ха, хозяин!» – удивленно вскрикнула Каллисто. Ее лицо покраснело, и она тут же отпустила свою киску, застонав, когда ее пальцы выскользнули из нее. Она посмотрела вниз, увидев соки на своих руках. «Я извиняюсь, просто у меня был секс, и мое сексуальное влечение, кажется, усилилось. Я просто чувствую себя более возбужденной». Она говорила все эти неловкие вещи, заставляя его вздохнуть. «Вы знаете, хозяин, я просто не могу удержаться. И поскольку вы не прикасались ко мне с тех пор, у меня нет другого выхода». Она замялась. Питер просто стоял и смотрел на нее, сам чувствуя легкое возбуждение. «Я уйду. Простите меня», — взмолилась Каллисто, вставая с кровати и устремляясь к двери. Но Питер остановил ее, схватив за руку. «Нет, подожди, не уходи», — сказал он строгим голосом. «Если тебе нужна помощь, ты ведь знаешь, что всегда можешь прийти ко мне». «Я могу», — она удивилась. «Но разве у вас уже нет женщины?» «У меня есть несколько женщин», — просто ответил Питер. «И теперь, когда я трахнул тебя один раз, ты стала, по крайней мере, секс-игрушкой. Так что я могу время от времени забавляться с тобой. И не опошляй себя, я это ненавижу». Его голос был холодным. Он имел в виду, что она не должна порочить себя, уходя к другому мужчине. Он ненавидел это больше всего на свете. «Ну, если вы так говорите», — сказала она, колеблясь. Затем она стала опускаться на колени, ее руки потянулись к его промежности. «Можно?» — спросила она, покраснев. «Почему она ведет себя как маленькая девочка?» — подумал Петр, но все равно позволил ей. Его брюки были расстегнуты, она залезла в боксер и вытащила его член. Он выскочил из трусов и нежно ударил ее по щеке. Каллисто издала немой звук, уставившись на член, который оказался на ее лице. «Как он поместился во мне в прошлый раз?» Она протянула руку вперед и взяла его, медленно поглаживая, с любопытством разглядывая его. Она высунула язык и облизала кончик, слизывая вытекающую слизь. «Приятный вкус, не так ли?» — сказал Питер. «Да-да», — ответила Каллисто, удивленная тем, что он спросил об этом. Она снова лизнула головку его члена, на этот раз более настойчиво. Через несколько секунд она взяла кончик его члена в рот и стала энергично сосать его. Питер застонал, закрыв глаза. Ощущение ее теплого влажного рта было блаженным. Каллисто была талантливой хуесоской, и она это знала. Ее язык пробежался по его стволу, и вскоре она уже мотала головой вверх-вниз, посасывая его член. «Как она могла быть начинающей?» «Быстрее», — приказал Питер, и Каллисто подчинилась. Она стала сосать его быстрее, ее щеки надулись, и она со стервенением работала языком и головой. Питер уже готов был кончить, и он слегка напрягся, готовясь извергнуть свой поток в ее рот. Он особо не сдерживался, тем более что у него возникло странное желание как можно быстрее оттрахать ее до потери сознания. Питер схватил ее за волосы и полностью вогнал свой член в ее горло. Он видел, как расширились ее глаза, но она не стала вырываться, а наоборот, начала двигаться еще активнее. «Черт возьми, она хороша!» Питер громко застонал и выпустил свое семя ей в глотку. Он продолжал двигаться, пока его оргазм не утих, а затем вынул член из ее рта. Каллиста проглотила всю его порцию, затем облизала губы. «Это было восхитительно», — сказала она, облизывая губы. «Я бы хотела делать это каждый день». «Нет», — холодно возразил Питер и, схватив ее за волосы, потащил к кровати и бросил на нее. Каллиста слегка споткнулась и упала на край. Питер повалил ее на кровати и устроился у ее задницы. Затем он встал на пол и несколько раз шлепнул членом по ее попке, одновременно подстраивая ее под себя. Он схватил свой член и надавил на ее киску, проникая внутрь. «Ах!» — вскрикнула Каллиста, удивленная внезапным проникновением. Питеру было наплевать, и он двигался вперед, пока не вошел в нее полностью. Затем он подождал, пока ее мышцы привыкнут к его размерам. Это произошло быстро, и вдруг он оказался в ней по самые яйца. «Блядь!» — простонал Питер, чувствуя ее сдавливание. «Ха, хозяин!» Каллиста тихонько застонала, и Питер начал двигаться вперед-назад, сначала, конечно, медленно. Но затем он ускорился, вбиваясь в нее все сильнее. Бедра Каллиста выгнулись, и она закричала. «Хозяин!» Питер шлепнул ее по заднице, и она снова закричала. Он вогнал свой огромный член в ее киску, и она обхватила его, сильно сжав его. Он продолжал долбить ее, слушая ее крики и стоны. Питер ласкал ее попку, продолжая входить в нее. «Ух, ах, хах, Каллиста стонала, широко раскрыв рот. Питер чувствовал себя могущественным. Эта женщина выкрикивала его имя, умоляя о большем. Он вгонял свой член в ее киску, слыша ее крики удовольствия. Он схватил ее за бедра и сильно сжал их. Он вошел в ее киску, так сильно, что кровать заскрипела. Он хотел заполнить ее до краев, поэтому двигался все быстрее и сильнее. Он был близок к этому, и он знал это. «Кончи для меня, грязная шлюха, кончи для меня», — хрипел он. Киска Каллиста сжалась вокруг его члена, и он понял, что это было. Она тоже была готова кончить. «О боже!» — простонал Каллиста, его глаза закатились кверху. «Я сейчас кончу». Затем он выплеснул в нее свою сперму, и она, сжимаясь вокруг его ствола, стала кончать, дрожа бедрами. Питер вздохнул, схватив ее за грудь, извергая свой груз. Она рухнула на кровать, тяжело дыша. Однако Питер еще не закончил. Переведя дух, он поднял ее за задницу и перенес на кровать. Затем он присел на ее задницу, и его член выскользнул из ее киски. Его сперма вытекла из нее, стекая по ногам. Питер отодвинулся и приподнял ее попку, а затем потерся членом о ее анальную дырочку. «Вы хотите моя попку, ха, хозяин?» — нервно спросила она. «А ты?» — спросил Питер, крепко шлепнув ее по заднице. «Ой!» — она заскулила, но потом заскулила еще громче, когда он снова шлепнул ее по заднице. «Да!» — закричала Каллиста. «Пожалуйста, трахните меня в задницу!» Питер усмехнулся и схватил свой член. Он приставил его к ее заднице и толкнул вперед. «Ах!» — вскрикнула Каллиста, крепко сжимая его член. Это было больно, очень больно, ведь все происходило без смазки и подготовки. Но Каллиста нравилась боль, и она стонала, как разгоряченная сучка. Питер двигался медленно, проникая в нее все глубже и глубже. «Блядь!» — простонал Питер, проталкиваясь как можно глубже. Наконец, он вошел в ее задницу во всю длину, и он почувствовал себя как в раю. Она была такой чертовски тугой. Он не мог поверить, что она так хорошо ему подходит. Питер схватил ее за бедра и начал двигаться. «Ха-ха!» — закричала Каллиста, ее голос заглушала подушка, в которую он ее вдавливал. «Вы ебите мою задницу! Вы ебите мою задницу!» Было больно, но ей это нравилось. Ее внутренности были растянуты, и она наслаждалась этим. Питер застонал, многократно толкаясь в ее задницу. Киска Каллиста теперь сильно протекала, и ее соки были по всему животу и бедрам, даже на простыне. Она также задыхалась, но это было потому, что ее жестко трахали. «Ах, ох, ах!» — громко кричала Каллиста. Ей нравилась каждая секунда, и ее попка сжималась и разжималась вокруг его члена, обсасывая его ствол все глубже. «Блядь, блядь, блядь, а-а, а-а, ух, а-ах!» Продолжала кричать Каллиста. Питер застонал, откинув голову назад, погружая и вынимая член из ее задницы. «Черт возьми, ты потрясающая, ты чертовски тугая, ММФ!» Каллиста застонала в ответ. Питер знал, что ей это нравится, и это подтвердилось, когда она назвала его хозяином. Вскоре Питер почувствовал приближение оргазма. Он застонал и несколько раз шлепнул ее по заднице. Этого было достаточно, и он выплеснул свое семя в ее попку. Спермы было много, и часть даже вытекла из отверстия. Он выдохнул и упал на нее сверху. Они вместе тяжело дышали, уставшие от страстного секса. Глава 109. «Трахни меня». Каллиста вычистила член Питера. Как только они закончили, ее язык заставил его вздрогнуть. Она не была нежной, она лизала его ствол и яйца так, словно хотела высосать каждую каплю спермы из его тела, а затем вдавила так, что он торчал прямо из ее лица. «Такой большой», — сказала она с гордостью. «Очень хорошо». Каллиста, очевидно, была прекрасно осведомлена о его размерах. От него не ускользнуло, что она, похоже, уже давно ожидала чего-то подобного. Питеру пришло в голову, что, возможно, она надеялась на свою очередь, и решила, что ей нужен инструмент побольше, может быть, в следующий раз он сможет использовать эрекцию. Он задался вопросом, удастся ли им когда-нибудь попробовать что-нибудь из этого. Может быть, не сегодня, но Каллиста выглядела довольно голодной до секса даже сейчас. К черту, вздохнул Питер и достал из инвентаря кое-какие вещи. Он достал большое зеркало и закрепил его сбоку. Это зеркало могло защитить от пуль, так что это было бы не так уж и много. Затем он схватил Каллиста за ногу и потянул ее к себе, после чего связал ей руки и ноги. «Ха, хозяин!» – заикалась она. «Заткнись, я еще не закончил с тобой», – просто сказал Питер. Затем, когда она была крепко связана, он надел ей на глаза повязку. Питер улыбнулся. Ему почему-то нравилось это дерьмо. «Ну и ладно, какая разница?» Он пожал плечами и достал из инвентаря кубики льда. «Да, не спрашивайте, зачем ему носить с собой кубики льда?» Пока Каллиста извивалась на кровати, Питер наконец положил кубик льда ей на живот. «Ага!» Каллиста испуганно вскрикнула. Она попыталась оттолкнуть его, но Питер удержал ее. Через несколько секунд кубик растаял, и холодная вода потекла по бокам. Питер, усмехаясь, взял еще один кубик льда и стал нежно водить им по ее горячим точкам, поглаживая тело, живот, грудь, затем соски. «Ха-а!» Каллиста резко вдохнула, ее бедра слегка вздрогнули. Питер хихикнул и снова начал обводить кубики на ее животе. Дойдя до ее киски, он сделал небольшую паузу. Он дразняще провел по ее щели, затем медленно провел вокруг нее. Другая рука поднялась к ее груди, грубо ощупывая ее. Каллиста тихонько стонала, поворачивая голову из стороны в сторону. «О, аха, хозяин!» Питер усмехнулся и положил еще один кубик льда на ее киску, вдавив его между ее губами. Каллиста вздрогнула, застонала так громко, как только могла, содрогаясь всем телом. Питер ухмыльнулся и надавил на кубик сильнее, заставив ее вскрикнуть от удовольствия и потрясения. Он положил еще один кубик на ее клитор, затем провел кончиком по ее отверстию, после чего ввел его внутрь. «Ммхнн!» — вскрикнула Каллиста, прикусив губу и тяжело дыша, в то время как второй кубик вошел в нее еще глубже. Питер усмехнулся и начал водить кубиками по ее киске, медленно вдавливая их внутрь. «Ха, хозяин!» — воскликнула Каллиста после шестого кубика. Ее ноги сильно подрагивали, но она вполне справлялась с этим. «Да?» — спросил Питер, лукаво улыбаясь. «Я так возбуждена. Разрешите мне потрогать себя, хозяин?» — спросила она между стонами, пока Питер спускался еще одним кубиком к ее попке. Он провел льдом по ее попке, и она дернулась, выгнув спину и глубоко вдыхая. «Хаэм, ты просишь у меня разрешения потрогать себя?» — поддразнил Питер и снова провел кубиком по ее задней дырочке. «Да-да, если это доставит вам удовольствие», — задыхаясь, ответила Каллиста. «Конечно», — кивнул Питер и положил еще один кубик на ее попку, дразняще обводя им ее сжавшуюся дырочку. Каллиста молчала, учащенно дыша и слегка пыхтя. Питер начал водить круги вокруг ее клитора, а затем медленно ввел кубик внутрь ее попки. «НГХ! Ха, хозяин!» — закричала Каллиста, положив руку на свою киску, когда она стала ласкать себя пальцами, запрокинув голову назад, судорожно двигая бедрами. «Ты хочешь трахнуть свою маленькую киску?» — спросил Питер, снова положив пальцы на ее клитор и обводя его пальцами, пока она продолжала ласкать себя пальцами. «Да, пожалуйста», — сказала Каллиста, сжимая свои влажные губы. Питер тихонько захихикал и начал вдавливать кубики глубже, заставив Каллиста вскрикнуть. «Боже мой, хозяин, это так приятно! Пожалуйста, продолжайте! Опиши мне подробно, «Что ты сейчас чувствуешь? Не упускай ни одной мелочи», — приказал ей Питер. «Я чувствую, что мои внутренности словно онемели, и в то же время их колотит от удовольствия», — стонала она. Питер усмехнулся и потрогал кубик внутри нее. Каллиста издала громкий крик и откинула голову назад, ее бедра плотно прижались друг к другу. «Я чувствую, как каждый кубик движется внутрь и наружу, это так чертовски приятно», — пробормотала Каллиста, ее голос был полон вожделения. Питер усмехнулся и положил еще один кубик на ее киску, потирая кубик вокруг ее киски. Каллиста вскрикнула, ее руки плотнее прижались к киске. «Пожалуйста, хозяин, вставьте еще», — умоляла Каллиста, ее пальцы дрожали. «Разве кубики льда не холодные?» — спросил Питер и положил еще один кубик на ее клитор. «Да, но это так приятно, пожалуйста, делайте со мной все, что хотите», — воскликнула Каллиста. Питер захихикал и сильно надавил кубиком на ее клитор, заставив ее вскрикнуть. Он прочертил линию вокруг ее киски, а затем снял кубик льда с ее попки и положил его на клитор. Это было такое сексуальное зрелище, видеть, как она извивается, пока он это делает. «Я чувствую, как он тает внутри меня, хозяин», — задыхалась Каллиста. Питер положил еще один кубик на ее попку, а затем стал гладить. «Правильно, продолжай ласкать свою попку», — приказал ей Петр, прикладывая и перебирая кубики льда на ее сосках. «Да». «Пожалуйста, вот так, заставьте меня почувствовать все», — умоляла Каллиста. Питер начал тереть кубиками ее соски, а она крепко вцепилась в простыню, а другой рукой стала трогать себя пальцами. «Блядь, я скоро кончу, хозяин», — простонала Каллиста. «Ты этого хочешь?» — спросил ее Питер. «Пожалуйста», — умоляла Каллиста. Питер ухмыльнулся и положил еще один кубик на ее соски. Каллиста закричала, задвигала бедрами и кончила на его руку. «Ах, ах, арх, мух!» Каллиста визжала, громко стонала, все ее тело содрогалось. Питер с усмешкой снял повязку с ее глаз и уставился на ее распутное лицо. Ее лицо раскраснелось, а волосы были в беспорядке из-за повязки. Она выглядела измученной, но в то же время полной энергии. Ее глаза были закатаны, а рот широко раскрыт для стонов. Питер наклонился вперед и поцеловал ее в шею. «Теперь, наверное, моя очередь», – прошептал Питер и стал осыпать поцелуями ее плечи. Каллиста издала тихий стон, вздрогнув от его поцелуев. Он переместился ниже, целуя ее руку, а затем начал лизать область вокруг локтя. «Хозяин, пожалуйста, не дразни меня больше», – взмолилась Каллиста, выгнув спину. «Ты уверена?» – спросил Питер, глядя на нее сверху, и озорно улыбнулся. «Да», – хныкнула Каллиста. Питер улыбнулся и взял ее за запястье. Он потащил ее вверх, пока она не оказалась лежащей на нем. «Что вы?» — Каллиста начала.